Глава 23. Посланник богини. Прошло несколько секунд, а Джордж все еще оставался под впечатлением своей уверенности в скорой мести. Затем он снова обратился к Казилю. «Ты обещал сделать меня могущественным властелином. Исполнишь ли ты свое обещание?» «Исполню, господин». Джордж указал на ступени, под которыми были скрыты сокровища Бавани. «Ты намекал мне на эти богатства?» — спросил он Казиля. «Нет, господин, но если вам потребуется золото, чтобы свершить правосудие, вы сможете взять и отсюда». «Я без колебания решусь на это. Почему не бить врага его же оружием?» «И мне не худо воспользоваться обстоятельствами», — подумал Стоп, «чтобы добыть себе миллион-другой. У неприятеля отнять не грех, меня это очень соблазняет, и я начинаю думать, что Индия не такая уж плохая страна». «Но если ты намекал не на золото», — заговорил Джордж, «то в чем же, по-твоему, заключается могущество и власть?» «Вон в том здании», — сказал Казиль, указывая на святилище. «Там хранится талисман могущества. Но хватит ли у вас сил, господин, чтобы завладеть им? Для этого необходимо рисковать жизнью». «И ты еще спрашиваешь», — вскричал Джордж. «Неужели ты сомневаешься в моей храбрости?» «Нет, господин, я не сомневаюсь. Но согласитесь, бывают моменты, когда и храбрые из храбрых теряют присутствие духа». «Со мной этого не произойдет». «И со мной тоже. Я покажу вам, какой я храбрец». «А теперь, Казиль, скажи нам, что сейчас необходимо делать?» Казиль приблизился к трехголовому идолу и проговорил. «Во-первых, я должен привести в движение пружину, чтобы открыть вход в святилище». Джордж тоже приблизился к изваянию вслед за Казилем. «Осторожнее, ваша честь!» — вскричал Стоп. «Осторожнее! Вы забыли про коварство этих плит. Меня дрожь берет, когда я вижу, как небрежно шагаете вы по этому проклятому полу». Джордж, не отвечая, взялся за среднюю голову чудовища, в то время как Казиль нажимал на пружину. Дверь тихо опустилась, образовав мост, и Джордж, перейдя по нему, отворил вторую дверь святилища, сказав: «Теперь тайна богини в моих руках. Тайна, от сохранности которой зависит, по общему мнению, существование Индии. В моих руках и залоги ее благосостояния, священное покрывало и кольцо». «Да, господин, индусы единодушно утверждают это и искренне верят этому. Наверное, это правда». «Что скрывается под этим покрывалом?» «Статуя богини». «Что я должен сделать?» «Войдите в святилище и снимите покрывало». Едва Джордж поставил ногу на ступеньку святилища, Казиль закричал. «Стойте, господин, стойте!» Джордж обернулся. «О, боги! Я забыл вам напомнить одно священное предание!» «Что за предание?» «Всякий, дерзнувший коснуться покрывала богини, упадет мертвым на месте, будто сраженный ударом молнии». «Но это уже не остановит меня, Казиль. Ваши боги — дело рук ваших». «Это святотатство!» — вскричал Казиль. «Послушай, если я коснусь покрывала, и молния не поразит меня, поверишь ли ты, что только мой бог всемогущ?» «Как не поверить чуду?» Джордж с поразительным хладнокровием поднялся по ступеням и твердой рукой сорвал покрывало. «Смотри, Казиль, смотри!» — спокойно проговорил он. Юноша, как бы озаренный свыше высочайшей истиной, упал на колени, шепча: «Я верю вашему богу! Верю!» Стоп, забыв о ловушках, так и порывался пуститься в пляску. «Мы победили!» — закричал он. «Да здравствует Англия!» «Где символы власти?» — вновь спросил Джордж. «Вы взяли покрывало, господин. Возьмите и кольцо, которое блестит на пальце богини». Джордж выполнил и это, сняв с руки богини кольцо, в котором красовался бриллиант необычайной величины, и надел его на свой палец. «Имея это кольцо и покрывало, — добавил Казиль, — вы — повелитель всех наших повелителей. Для поклонников Бавани вы будете ее посланником, а, следовательно, их повелителем. Они преклонятся перед вами и будут вам навсегда покорны». Лицо Джорджа вдруг засветилось каким-то лучезарным светом. «О, Мария! О, Эва! Я спасу вас и доведу до конца дело, начатое отцом». «Нет! Тебе не удастся ничего сделать!» — раздался грозный голос. Никто не заметил брамина, неожиданно вышедшего из галереи. а он уже ступил ногой на плиту, приводившую в движение колокола. Тотчас же раздались звуки, имевшие свой таинственный смысл. «Мы погибли! Погибли!» — бормотали прерывающимися голосами Стоп и Козиль. «Может быть, и погибли», — сказал Джордж, — «но этот брамин не станет свидетелем нашей гибели». Избежав по ступенькам святилища, он вонзил кинжал в сердце брамина. Тот упал на мраморную плиту без единого слова. «А вы спрячьтесь! Спрячьтесь скорее!» — обратился Джордж к Стопу и Козилю. «Лучшего я и не желаю», — подумал Стоп, колени которого подгибались. Между тем уже раздавался шум приближающихся шагов. Жрицы и брамины, повинуясь зову богини, спешили в святилище. «Они приближаются», — прошептал Козиль. «Нет никакой надежды на наше спасение». Джордж толкнул Стопа и Козиля в галерею, где они скрывались при входе в храм. Джорджу оставалось немного времени, чтобы сделать необходимые приготовления. Он бросился в святилище и укрылся за статуей Бавани. И вовремя, едва он успел спрятаться, как со всех сторон хлынули брамины и жрицы. «Святилище открыто!» — вопили они и пятились с суеверным ужасом. «Убитый!» — вскричала Жюбе. «Святотатство! Храм осквернен!» Она не успела докончить свои речи и вдруг зашаталась. Страх вызвал Джордж Малькольм. Внезапно вышедший из святилища, закрытый густыми складками священного покрывала. «Этот человек нарушил тайны богини, и она поразила его», — сказал Джордж. «Посланник богини!» — едва могла выговорить Джубе и упала на колени. «Да, посланник богини», — подтвердил Джордж. «Нечестивый святотатец осмелился коснуться покрывала богини. И вот он лежит сраженный. Я посланник богини Бавани. Я руководитель грозного дела. Время пришло, час настал». Джордж медленно шел к индусам, а те в страхе пали ниц. «Пусть волны Ганга поглотят тело нечестивца», — сказал он. Жюбе с помощью брамина повернула голову идола. Медная дверь закрыла вход в святилище, и тело с шумом рухнуло на дно рва. «Люди, — начал Джордж, — теперь молитесь и вознесите свои души премудрой богине уничтожения. Страна индусов станет свидетелем великих дел и будет процветать в веках».